лица старых домов кастанеты. Как плохи дела, мы и не подозревали. В карманах серо, два пальто заржавели монеты. Я спустился по грифу, заплетая в косы твои ругани ритмы, твои палки в колеса. Ты актриса театра, я режиссер постановщик, но из нос без антракта. И чем дальше, тем больше. На утро кофе и дым. Ты никогда не умела готовить, но с легкостью исполнишь соло на натянутых нервах. Я оставался таким, как был вначале, и спорить не стоит это во-вторых, а может быть и во-первых. Я спустился по грифу, заплетая в косы твои ругани ритмы, твои палки в колеса. Ты актриса театра, я режиссер постановщик, на износ без антракта. И чем дальше, тем больше. Во взгляде все минус 30. Когда ты смотришь, мои зубы танцуют чечетку. На утро порох и соль. Попробуй остановиться, и может быть я перестану раскачивать лодку. Я спустился по грифу, заплетая в косы твои ругани ритмы, твои палки в колеса. Актриса театра, я режиссер постановщик, на износ без антракта. И чем дальше, тем больше. Я спустился по грифу, заплетая в косы твои ругани ритмы, твои палки в колеса. Ты актриса театра, я режиссер постановщик, на износ без антракта. И чем дальше, тем больше. Я спустился по грифу, заплетая в косы твои ругани ритмы, твои палки в колеса. Ты актриса театра, я режиссер постановщик, на износ без контракта. И чем дальше, тем больше.